«Мы вынесли ребят туда, где не было дождевых струй и сырых шепчущихся джунглей. Я не знаю, как нам это удалось. Я вообще не знаю, как мы выбрались обратно. Знаю, что было утро, и земля под палашом поскрипывала камушками и упругими корешками». «Он мог вернуться», — сказал я Йенсу, когда мы закончили копать. «Ему предлагали, ему и Ленке. Понимаешь, он мог вернуться, а вместо этого...» «Кладем их?» — спросил Игорь. «Да», — я поднялся с камней. «С тех самых, на которых мы недавно сушили свою одежду, возле которых дурачи сборолись в теплой траве. Кладем. Тайне барабанов пацифиды конец. Все очень тупо». В середине июня, продравшись через полосу прибрежных мангров, мы вышли к побережью Пацифиды на западе, пройдя континент насквозь. Еще двое суток у нас ушло, чтобы добраться до места, где нас ждал большой секрет. В конце июня мы отплыли на северо-запад, к побережью Азии. Возле города Кабула, вдруг трубишь штыком вперед, захлебнулся у... Через Кабул-реку в эту ночь с рекой бурливший эскадрон боролся плывший ночью брод через Кабул-реку. Через Кабул-реку.